Данил Харченко. Элитное общество. Я убежден, что убийство под предлогом войны не перестает быть убийством. Альберт Эйнштейн. Пролог. Каждый из нас хотя бы раз пересекался с этой золотой молодежью, наследниками самых влиятельных фамилий, чья реальность похожа на сказку, где трудности существуют лишь в фантазиях. Мир для них – это безграничное пространство для прихотей, исполненных роскошей и беззаботных развлечений. Их жизнь – вереница блеска и грандиозных праздников, где рождественские подарки воплощаются в новых апартаментах на Верхнем Вестсайде, а скромный подарок на день рождения – это, скажем, яхта или новенький Макларен. Эти юные аристократы – завсегдатаи закрытых клубов, обладатели престижных дипломов и дети таких родителей, которые никогда не допускают отказа в чем бы то ни было. Пути их жизни вымощены карьерными лестницами еще задолго до их рождения. Двери в лучшие учебные заведения и закрытые общества раскрываются сами собой. В современном мире их сила – это не физическая выносливость, а финансовая безопасность и привилегии, которым нет числа. И кто скажет, что они этому не рады? Но на сей раз речь пойдет не о справедливом распределении благ. История, в которую мы окунемся, произошла в Хилкресте, университете, затерянном среди живописных гор за пределами Нью-Йорка. Поступить туда крайне сложно, если не обладаешь ни выдающимися умственными способностями, ни внушительными финансовыми средствами. Добраться сюда можно только на личном автомобиле, единственная возможная дорога, отрезающая студентов от остального мира, словно средневековая крепость, оберегающая своих избранных от вмешательства посторонних глаз. Трагедия, случившаяся почти 2 года назад в стенах Хилкреста, изменила все. 6 студентов, чьи имена – Лайза Трейсон, Джордж Харрингтон, Инди Грант, Вирджиния Флойд, Линда Кристал и Пасифика Шерон, некогда были звездами золотой молодежи, примером идеальных жизней, лишенных малейшей тревоги. Но один случай перевернул их судьбы. Теперь их имена больше не ассоциируются с роскошью, а стали символом жестокости и темного преступления. Потому что они виновны в убийстве. Нью-Йорк. Хилкрест, 21 мая, 2021 год. Летние каникулы были уже на пороге, и в горах их приближение ощущалось особенно остро. Прохладный влажный воздух постепенно уступал место сухому, знойному ветру, словно сама природа подталкивала студентов к завершению учебного года. В Хилкресте царила суета. Старшекурсники спешили завершить последние проекты. Выпускники, погруженные в подготовку к защите дипломов, метались между аудиториями. В то же время младшие курсы, которым экзамены были неведомы, уже потихоньку разъезжались по домам, оставляя университет все более пустым. Звонок громкий и резкий разнесся по коридорам старинного здания, наполняя его гулом шагов и разговоров. Двери лекционных залов распахнулись, выпуская наружу тех, кого в университете называли «элитным обществом». Группу студентов, которые держали в своих руках власть над этим местом. Эта компания, окруженная завистью и восхищением сверстников, являлась как образцом для подражания, так и источником страха для остальных. В Хилкресте все знали о них все. Где они обедают, на каких вечеринках бывают, какие планы строят на каникулы. Но самим этим юным особам не было дела до слухов и сплетен. Они наслаждались вниманием, купаясь в нем, как в бассейнах их шикарных особняков, где они обожали проводить летние каникулы. Университетская форма, бежевые жилеты или пиджаки, черные брюки и безукоризненно белые рубашки была обязательной для всех. Но у этих молодых людей она выглядела иначе. Они будто сияли изнутри, создавая вокруг себя ауру исключительности. Впереди компании шла Лайза Трейсон. Ее светлые, с оттенком золота волосы, мягкими волнами обрамляли лицо с тонкими, четкими чертами, в которых играл привкус надменности. Тонкий прямой нос, карие глаза с дерзким блеском и яркие скулы подчеркивали ее решительный характер. Лайза была не просто наследницей гостиничной империи Трейсон. Она была королевой Хиллкреста. Каждый ее шаг, каждая улыбка были идеально выверены, как и ее наряды от лучших кутюрье, которые задавали стиль, а не следовали ему. Ни одно мероприятие высшего общества не обходилось без нее. И если Лайза не появлялась на вечеринке, значит, вечеринка просто не имела смысла. «Я уезжаю в Беверли-Хиллз на лето», — сказала Лайза с легкой линцой, оглядываясь на друзей. Уголки ее губ чуть переподнялись в самодовольной улыбке. «Там самые жаркие вечеринки. В конце концов, у меня там вилла». «Возьмешь нас с собой?» — протянула Вирджиния Флойд, которую друзья называли Джинни. Она шла немного позади, с ленивой грацией, подражая Лайзе во всем. «Я умру со скуки, если останусь в этой швейной мастерской». Вирджиния всегда оставалась в тени Лайзы, незримо поддерживая ее как правая рука и воплощая собой идеал сдержанной, почти античной красоты. Ее волнистые каштановые волосы падали на плечи мягкими, слегка растрепанными прядями, а светлая кожа подчеркивала естественный розовый оттенок щек. Тонкий нос с легкой горбинкой придавал ее лицу особую выразительность, а пухлые губы — едва заметную томность, благодаря которой она казалась недосягаемой и манящей одновременно. Джинни могла бы легко покорить подиумы, если бы ее интересовал мир моды, однако ее привязанность к индустрии была глубже. Ее семья управляла сетью элитных бутиков Флойдс, расположенных на самых престижных улицах Нью-Йорка, в том числе на 5-й авеню. «Это была бы отличная идея!» — хихикнула Лайза. «Я не смогу!» Вдруг тихо прервала их разговор Пасифика Шерон, замыкавшая процессию сзади. Она держала в руках бордовую сумку Коч, сжимая ее так, будто пыталась найти в этом предмете утешение. Слегка склонив голову, Пасифика выглядела почти застенчиво. Пасифика выделялась среди подруг своей простой и скромной внешностью, словно случайно оказалась в этом мире роскоши. Она не была наследницей империи или дочерью миллиардеров, как Лайза и Джинни. Ее место среди элиты определял не статус, а талант и обаяние, которое притягивало взгляды. Лицо Пасифики имело мягкие, почти округлые черты, пухлые щеки, полные губы, нежная кожа, которой не касался макияж. Ее большие, глубоко посаженные темные глаза излучали искреннюю доброту и наивность, отчего она казалась почти беззащитной. Черные, длинные волосы спадали по плечам, обрамляя лицо и добавляя ему контраста, подчеркивая ее естественную красоту и подчеркнутую скромность. Лайза бросила на нее быстрый взгляд, в котором проскользнула тень раздражения. Она привыкла к тому, что ее компания не обсуждает такие мелочи, как отказ от чего-то великого. «О, Господи, Пасифика!» — протянула Лайза с каплей насмешки в голосе. «Ну, конечно, ты останешься дома и будешь читать какие-нибудь скучные книжки, правда?» В ее словах сквозила издевка, та граница между дружеской шуткой и откровенной критикой, которую она всегда мастерски держала. Пасифика почувствовала, как ее щеки начали розоветь, но она сумела лишь тихо кивнуть, пряча взгляд в сторону. С каждым шагом ее ноги казались тяжелее, словно вес этого мира ложился только на ее плечи. Пасифика, в отличие от остальных, была тихой и задумчивой девушкой, часто погруженной в учебу. Если бы ее не приняли в элитное общество, она наверняка проводила бы свое время в библиотеке кампуса, склоняясь над учебниками и перекусывая среди конспектов. Уже в юном возрасте ее картины выставлялись на Манхэттене, Это позволило ей заслужить свое место среди избранных. «Что у тебя на этот раз?» Резкий голос Лайзы эхом разлетелся по коридору. В ее словах пронеслось раздражение, заставившее всех невольно замедлить шаг. В ее взгляде мелькнуло недовольство, словно Пасифика уже в сотый раз разрушила ее идеальную картину дня. Пасифика почувствовала, как сердце на мгновение застыло. Она неловко убрала прядь своих черных волос за ухо, словно это могло спрятать ее смущение. Ее взгляд невольно устремился в пол. В этот момент Пасифика выглядела такой маленькой и уязвимой на фоне мощного характера Лайзы, которая всегда подавляла своим присутствием. «Я собираюсь все лето готовиться к новому курсу». Наконец вымолвила она почти шепотом, словно боялась, что эти слова были недостаточно весомыми для Лайзы. Пасифика всегда старалась угодить, не вызывая лишних вопросов, но каждый раз, когда ее речь становилась темой насмешек, она ощущала себя все более чужой в этом блестящем мире. Лайза закатила глаза с таким видом, будто ей только что рассказали что-то до крайности скучное и банальное. Ее длинные пальцы небрежно перекинули дизайнерскую сумку на плечо, как если бы это был предмет абсолютно неважный, хотя ее цена могла покрыть месячную аренду квартиры в центре Нью-Йорка. «Пасифика, ты такая скучная!» Лайза медленно протянула слова, добавив в них немного насмешки, как будто специально хотела уколоть подругу. «Иногда я даже жалею, что ты с нами!» Лайза на мгновение замолчала, но затем добавила с улыбкой. «Но все равно до чертиков тебя люблю». Улыбка Лайзы была как фальшивый подарок. Красивая упаковка, но внутри что-то, что заставляет задуматься, стоит ли это принимать. В этих словах было больше пренебрежения, чем признания, и Пасифика это прекрасно чувствовала. Ее лицо побледнело, но она не смогла выдавить из себя ответа. Внутри нее бушевал вихрь вопросов. Это было оскорбление или просто шутка? Действительно ли Лайза ценит ее или же терпит? Каждый раз, когда Лайза бросала подобные фразы, Пасифика ощущала себя на грани выживания в этом мире, где отношения зависят от красоты, денег и хитроумной игры. «Мы снова идем в заброшенный спортзал», — вдруг спросила Линда Кристал, прервав молчание. Линда Кристал была профессиональной моделью, блиставшей на многих обложках разных известных журналов. Она обладала красотой, напоминающей скандинавскую богиню. Огненно-рыжие волосы, гладко уложенные вокруг овального лица, бледная кожа, словно высеченная из мрамора, и янтарно-зеленые глаза, в которых, несмотря на юный возраст, отражалась некая мудрость. Но за этой строгой, почти статуэтной внешностью скрывалась совсем не холодная душа. В глубине души Линда оставалась серьезной, вдумчивой, даже слегка сдержанной, что придавало ей загадочности. «Конечно», — ответила Лайза. «Это ведь наше место, или ты забыла?» Компания неспешно двигалась по длинному коридору. Стены, некогда гордо украшенные полотнами знаменитых художников, покрыли слоем пыли, словно кто-то забыл о них в погоне за новым блеском современности. В нишах, которые когда-то были предметом восхищения, стояли старые статуэтки, потерявшие свой блеск и величие. Когда-то они символизировали достижения прошлых поколений, а теперь — покрытые налетом времени. Студенты, погруженные в свои собственные миры, пересекали с Лайзой ее компанией, но стоило им появиться на горизонте, как каждый стремился отойти в сторону, чтобы не попасться им на глаза. Кто-то торопливо шел с книгами, крепко прижав их к груди. Другие останавливались, шепотом обсуждая планы на вечер. Это место жило своими маленькими историями, где у каждого была своя жизнь, свои амбиции и мечты. Внезапно один из студентов, высокий парень с растрепанными волосами, явно торопившийся на лекцию, не заметил Лайзу и, почти столкнувшись с ней, резко остановился. Его глаза на мгновение встретились с ее взглядом, и этого мгновения было достаточно, чтобы мир вокруг замер. Лайза подняла бровь. Ее карие глаза вспыхнули презрением, как будто сама идея, что кто-то мог бы помешать ее величественному проходу, была непростительна. «Смотри, куда идешь, если не хочешь оказаться на своей стипендии в уборной», — холодно произнесла Лайза, оглядывая его с ног до головы, как если бы он был просто неприятной помехой на ее пути. «Хотя, судя по твоему внешнему, ты и там будешь в своей тарелке». Ее тон был настолько безразличен, что парень растерянно замер, а потом, пробормотав извинения, поспешил скрыться за углом. «Боже, как я ненавижу неуклюжих людей!» С легкой улыбкой добавила Лайза, перекидывая волосы за плечо. Ее друзья лишь коротко усмехнулись, не решаясь поддерживать разговор. Коридор снова наполнился их шагами, отражая их уверенность и превосходство. Студенты рассеялись по сторонам, стараясь не смотреть на группу, осознавая свое место в этой сложной системе привилегий. В дальнем конце коридора их уже ждали Инди Грант и Джордж Харрингтон. Они стояли у ряда старых деревянных ящиков, облокотившись на них. Инди что-то быстро печатала на телефоне, ее пальцы мелькали, как молнии, а Джордж стоял рядом, расслабленный и беззаботный. «Наконец-то! Мы тут уже пылью покрылись!» — произнесла Инди, отрываясь от экрана и бросая на компанию ленивый взгляд. Лайза, проходя мимо, слегка коснулась плеча Инди и с улыбкой добавила. «И правду, пылью!» Она хихикнула, явно наслаждаясь своей шуткой, которая, казалось, развлекла ее больше, чем остальных. Инди Грант и Джордж Харрингтон были неразлучны с самого первого дня в университете. Их дружба была настолько крепкой, что они делили не только секреты, но и иногда гардероб. Инди с ее смуглой кожей и выразительным лицом напоминала загадочную героиню из независимого кино. Ее лицо имело форму сердечка, с высокими скулами, которые она подчеркивала блеском хайлайтера, придающим лицу легкий сияющий эффект. У Инди был тонкий, слегка вздернутый нос и большие миндалевидные глаза, которые всегда обводились черной подводкой, придавая ее взгляду немного мрачной загадочности. Ее короткое черное каре смотрелось дерзко и стильно, а в одном ухе поблескивал миниатюрный серебряный пирсинг, ее единственная крошечная бунтарская деталь. Губы у нее были тонкие, часто подчеркнутые темной помадой, которая добавляла ее образу драматичности, а одежда слегка небрежная, оверсайз-куртки, кожаные брюки или огромные свитера, будто она их натягивала на себя в последнюю секунду. Это сочетание броской небрежности и хрупкой утонченной красоты делало ее внешность незабываемой. Джордж Харрингтон, напротив, был воплощением аккуратности и порядка. Его лицо было квадратной формы с четко очерченными линиями, слегка округлым подбородком и коротким носом. Его карие глаза, окруженные густыми ресницами, смотрели с легкой, почти детской жизнерадостностью, которая смягчала строгость его образа. Светло-русые волосы всегда лежали идеально. Даже маленькие детали, как воротник выглаженной рубашки под светло-бежевым джемпером с эмблемой Хилкреста, говорили о его педантичности. Его одежда всегда сидела как надо, ни одной складки или расстегнутой пуговицы, и подчеркивала его высокий рост и стройное телосложение. «Мы решили немного задержаться», — проговорила Лайза, оглядывая всех. Когда компания друзей прошла через массивные резные двери университетского корпуса и вышла на улицу, их тут же окутало тепло весеннего солнца. Золотые лучи ласково согревали асфальт, а мягкий ветерок играл с листвой на деревьях, будто приглашая студентов наслаждаться этим чудесным днем. Повсюду на зеленых лужайках можно было увидеть группы студентов, лениво раскинувшихся на траве с едой в руках. Смех и разговоры заполнили пространство, создавая атмосферу беззаботного счастья, характерную для последних учебных дней перед летними каникулами. Вместо того, чтобы присоединиться к остальным студентам на лужайке, Компания уверенно двинулась вперед, спускаясь по широкой каменной лестнице, ведущей к их тайному месту, старому заброшенному спортзалу. «Сигаретку? Лайза», — предложила Инди, вытаскивая пачку из кармана своей объемной куртки и держа ее перед подругой. Ее черные волосы, отражающие солнечные блики, упали на лицо, и она быстро отбросила их назад. «Конечно», — ответила Лайза с легкой улыбкой, принимая предложение. Она достала одну сигарету и, слегка прищурив глаза от солнца, поднесла ее к губам. «Тебе бы стоило начать курить, Пасифика. Это успокаивает нервы», — сказала она, небрежно бросив взгляд на Пасифику, которая шла чуть в стороне. Пасифика слегка покраснела, но спокойно ответила. «Я думаю, у меня и так достаточно способов справляться с нервами. Но спасибо за заботу». Тропинка, по которой они шли, становилась все уже, и вскоре перед ними возникло старое здание спортзала. Оно выглядело так, будто давно должно было вот-вот рухнуть. Перекошенные двери, выбитые окна, через которые внутрь проникали солнечные лучи и куски обвалившейся штукатурки. Каменная плитка, которой когда-то была вымощена дорожка, теперь почти полностью заросла травой. Только небольшие ее участки проглядывали сквозь зелень. «Вот наше королевство», — с легкой иронией сказала Джинни, которая, как всегда, шла сзади Лайзы. Лайза, не дожидаясь остальных, первым делом направилась к своему привычному месту — широкому подоконнику, покрытому слоем пыли и паутины. Она беззаботно плюхнулась на него, как будто это был трон, и стала доставать из своей сумочки зажигалку. «Так, друзья, что у нас по планам на лето?» — спросила она, делая первую затяжку и внимательно смотря на друзей, собравшихся вокруг нее. Инди, занявшая место рядом с Джорджем на старой деревянной лавке в углу, лениво подожгла сигарету и, вытянув длинные ноги, прищурилась, словно оценивая свет, который проникал сквозь дыры в крыше. «Обсудим позже. Сейчас важная новость. У мистера Блайта новая пассия», — сказала она, словно между прочим, но с явным интересом в голосе. «Вы только представьте, этот мужчина — просто мечта, а теперь говорят, что его видели с одной из наших». Инди сделала паузу, давая друзьям возможность осмыслить сказанное. «Кто же она?» — быстро спросила Джинни. Ее глаза заблестели от любопытства. «Говорят, это Эмили из его группы», — ответила Инди с хитрой улыбкой. «Представляете? Она всегда была тихоней, а тут такое». «Тихони всегда самые скрытные», — усмехнулся Джордж, подмигнув Пасифике, которая явно стала нервничать. «Кстати, о профессоре Блайте», внезапно встревоженно произнесла Пасифика. «Мне нужно дописать доклад по истории искусств. Я думала сделать это сегодня». Лайза бросила на нее быстрый взгляд, поднимая бровь. «О, да ладно, Пасифика!» Насмешливо сказала она, оторвав взгляд от окна. «Может, тебя торопит вовсе не доклад, а что-то или кто-то другой?» Джинни не упустила шанса подеть подругу. «Ух ты! Да ты покраснела!» Она хихикнула, толкнув Джорджа, который в этот момент обдумывал, как бы скрыть свою усмешку. Пасифика, заливаясь краской, торопливо достала телефон и принялась листать что-то на экране, пытаясь спрятаться за этой деятельностью от насмешек. «Ну и что?» — продолжила Джинни, не сдаваясь. «У тебя ведь точно есть какой-то секретик, Пасифика!» Но их разговор был прерван внезапным шумом из соседней комнаты. Лайза тут же напряглась, ее глаза превратились в щелочки, а все внимание сосредоточилось на звуке. С легкостью, напоминающей движение хищника, она спрыгнула с подоконника, звякнув цепочками на шее, которые она носила с первого курса как личные амулеты. «Вы в курсе, что это наше место?» Ее голос раздался как эхо по коридору, холодный и безапелляционный. Из соседней комнаты тут же выбежали две первокурсницы, держа в руках пакеты с ланчем. Их глаза на мгновение встретили с Лайзой и остальными, и под тяжестью этого взгляда они поспешили скрыться, убегая по коридору, словно вспугнутые птицы. «Жестоко ты с ними», — заметила Джинни. «Не преувеличивай», — ответила Лайза, пренебрежительно махнув рукой, будто разгоняя несуществующие облака. Она вернулась на подоконник, как будто ничего не случилось. Линда Кристалл, которая до этого момента стояла в стороне, аккуратно стряхнула невидимую пыль с юбки и, словно бы решившись, взяла свою сумку Луи Виттон. «Куда это ты собралась?» Лайза прищурилась, в ее голосе звучала явная нота приказа. «Думаю, стоит прийти на занятие пораньше. Не хочу опаздывать», — спокойно ответила Линда, бросив быстрый взгляд через плечо. «Я с тобой», — воскликнула Пасифика, хватаясь за свою сумку и устремляясь за Линдой. «Зануды!» — демонстративно закатив глаза, пробурчала Лайза, отвернувшись к окну. Ее настроение явно испортилось, и она дала понять, что их оправдание ей абсолютно неинтересно. Как только Линда развернулась на своих элегантных каблуках, ее взгляд внезапно наткнулся на фигуру Донателлы Гилсон. Донателла, староста их группы и активистка всех возможных внеклассных мероприятий, словно из ниоткуда появилась прямо перед ней. Линда остановилась, едва не столкнувшись с ней, и сдержала раздраженный вздох. Донателла, как всегда, выглядела безупречно, хотя ее стиль явно был вдохновлен Лайзой. Ее светлые волосы, уложенные в пышные волны, были копией прически Лайзы, даже цвет был подобран так, чтобы максимально соответствовать. Единственным отличием оставались ее ледяные голубые глаза, которые холодно блестели, как две капли застывшего льда. Линда недовольно заметила, что в этот момент Донателла выглядела почти как отражение Лайзы, но с каким-то мрачным оттенком, как искаженное зеркало. «Что ж, смотрю, вся банда в сборе», — заметила Донателла, ее голос прозвучал саркастической ноткой. В руке она небрежно держала свой вечный блокнот, который всегда был с ней и который она заполняла дотошными записями, как будто собирала улики против окружающих. Вирджиния, которая до этого спокойно наблюдала за происходящим, шагнула вперед, явно раздраженная появлением Донателлы. Ее каштановые волосы развивались за спиной, когда она, прищурившись, выплюнула сквозь зубы. «Что тебе нужно, Дороти?» Донателла, едва подняв глаза от своих записей, сухо ответила: «Курение на территории кампуса запрещено. Я доложу об этом директору». Линда, почувствовав нарастающее раздражение, саркастически усмехнулась и протянула свой телефон Донателле. «Может, еще и селфи с нами сделаешь?» Ее голос был пропитан ядом. «Честно, ты уже достала всех». Донателла, не обращая внимания на провокацию, медленно прошлась по комнате. Ее каблуки громко стучали по бетонному полу, раздаваясь гулким эхом от стен. Ее взгляд скользил по лицам присутствующих, словно она оценила каждого из них, прежде чем произнести с едва скрытой угрозой: «Вы столько гадостей сделали людям! Кто за это заплатит?» Лайза, которая до этого момента стояла в стороне, лениво накручивая прядь своих светлых волос на палец, наконец подняла глаза и с презрением посмотрела на Донателлу. «Кому, например?» — спросила она с ноткой высокомерия. Донателла не выдержала и резко выкрикнула. Ее голос поднялся до крика. «Это не важно! Многим!» Прежде чем кто-либо успел осознать, что происходит, Линда, движимая гневом, шагнула вперед и резко подняла руку, показывая Донателле средний палец. Ее лицо перекосилось от ярости. Слова слетели с ее губ, как кинжалы. «Да пошла ты!» — бросила Линда, не оборачиваясь. Она уже сделала шаг к выходу, когда добавила с презрением. «Передай директору привет, подстилка». Но не успела она сделать и двух шагов, как внезапная острая боль пронзила ее затылок. Донателла схватила ее за волосы, наматывая на кулак огненные пряди с такой силой, что Линда невольно вскрикнула. В воздухе замерли мгновения тишины, прежде чем обе девушки рухнули на холодный бетонный пол, как два бушующих вихря, и тут же комната наполнилась грохотом их яростной борьбы. «Как ты смеешь?» — кричала Донателла, ее глаза горели бешенством, а лицо исказилось от ненависти. Она дергала Линду за волосы, тянула ее вниз. «Ты всегда была ничтожной!» Линда, ослепленная яростью, не отступала. Ее руки, схватив светлые пряди Донателлы, сжались, и она дернула их с такой силой, что Донателла громко пискнула. «Ты заслужила это!» Каждое слово Линды было как удар, выплескивавшийся в хаосе драки. Их тела хаотично метались по полу. Удары каблуков скользили по бетону, создавая оглушительное эхо в пустой комнате. Донателла вся в панике отбивалась, но Линда была сильнее и намного злее. Ее лицо перекосилось от злобы. Она еще сильнее вцепилась в волосы Донателлы, наклоняя ее голову, пытаясь подмять под себя. «Что? Ты думала, что сможешь?» Линда выдохнула, но не успела закончить фразу, когда Донателла с визгом ударила ее ногой по боку. Линда отшатнулась, но не сдалась, продолжая сжимать волосы своей противницы. Ее злость только усилилась от этого удара, глаза сверкали диким огнем. Сторонние наблюдатели, Вирджиния и остальные, замерли, наблюдая, как две девушки, забыв о своей светской репутации, превратились в хищниц, борющихся за власть. Вирджиния, стоя в стороне, с лицом полным возбуждения и предвкушения, словно не могла поверить своим глазам. «Давай, Линз!» Ее голос звенел от адреналина. Она буквально подпрыгивала от восторга. Ее глаза горели злорадством. Комната заполнилась хаосом. Звуки ударов, разорванной одежды и резких движений казались раскатами грома. Однако внезапно что-то изменилось. В один момент Донателла застыла. Ее тело обмякло, руки безжизненно опустились вдоль тела, как будто вся ярость разом испарилась. Линда, не сразу поняв, что произошло, продолжала грубо трясти ее, пока не почувствовала, как сопротивление исчезло. Линда отступила назад, тяжело дыша. Ее грудь судорожно поднималась и опускалась. Она посмотрела на Донателлу, лежащую неподвижно на полу, и в этот момент ее захлестнула волна ужаса. Вокруг стало странно тихо, как будто кто-то выключил звук. Линда, все еще находясь под воздействием адреналина, медленно опустилась на колени рядом с телом. Ее руки задрожали, когда она коснулась головы Донателлы, пытаясь осознать, что произошло. Ее пальцы ощутили что-то липкое и теплое. Линда быстро отдернула руку и увидела кровь. Это была реальная, настоящая кровь, которая стекала из-под светлых волос Донателлы, медленно образуя маленький ручеек, который затем собрался в темный круг на холодном полу. «О, Боже!» Линда прошептала, чувствуя, как ноги подкашиваются. Все внутри нее кричало от ужаса. «Ты ее убила?» — прошептала Лайза. Она нервно теребила ремешок своей серебристой сумки, не в силах оторвать взгляд от бездыханного тела. Линда, ошеломленная тем, что произошло, прикрыла лицо руками. Слезы катились по ее щекам, и она едва смогла выдавить. «Я не хотела». В комнате повисла гнетущая тишина, тяжелая и невыносимая. Казалось, воздух сам стал плотнее, давя на всех присутствующих. Пасифика, сжавшись в углу, пробормотала дрожащим голосом. «Что теперь делать?» Лайза, обычно уверенная и властная, медленно подняла глаза. В ее взгляде блеснула тревога. Как будто даже она не знала, что сказать. Слова застревали в горле, но молчать больше было невозможно. «Если найдут тело, нас всех посадят», — наконец выдавила она. Джинни, стоявшая чуть подаль, резко обернулась. Паника в ее глазах была очевидна. «Почему нас?» Она сделала шаг назад, будто хотела убежать от этой ужасной реальности. «За соучастие», — твердо ответила Лайза. Это прозвучало как приговор, от которого нельзя было уклониться. Внезапно Джордж, который все это время молчал, спокойно кашлянул, привлекая к себе внимание. Его взгляд был пугающе сосредоточенным. «Нужно спрятать тело», — сказал он, как если бы обсуждал что-то совершенно обыденное. Пасифика резко отшатнулась. Ее глаза расширились от ужаса. Сумка выпала из ее рук. «Ты серьезно?» Лайза, услышав предложение Джорджа, медленно кивнула. «Думаю, это хорошая идея», — сказала она. «Нет!» — закричала Пасифика, панически начав собирать выпавшие из ее сумки вещи. Ее руки дрожали, она хватала каждую мелочь, словно пыталась ухватиться за реальность, которая ускользала от нее. «Готова применять свою стипендию на жизнь в колонии?» — произнесла Лайза. Ее слова, как ледяной ветер, пронзили Пасифику. Пасифика замерла. Ее руки бессильно упали. Вещи из сумки снова рассыпались по полу. Ее взгляд метался по комнате, ища спасения, но нигде не было ни намека на выход. Она медленно покачала головой. Лайза, удовлетворенная ее молчаливым согласием, решительно подошла к Донателле, лежащей на полу, и схватила ее за руку, теперь уже совсем холодную. «Тащите ее в подвал», — приказала она. «Там точно никто искать не будет». Инди, до этого стоявшая в тени, нахмурилась, оглядывая темное помещение. Она тихо спросила. «Ты уверена?» Лайза повернулась к ней, и в ее голосе не было сомнений. «Спортзал скоро снесут. Никто туда не сунется». Она крепче сжала руку Донателло. «Поможете или как?» Они переглянулись, и, тяжело вздохнув, друзья подняли безжизненное тело. Несмотря на хрупкость Донателлы, ее вес оказался непосильным для их дрожащих рук. Они медленно, словно во сне, тащили тело по извилистым коридорам заброшенного спортзала. Стены, когда-то украшенные спортивными трофеями и фотографиями, теперь были облезлыми и грязными, а тишина, царившая вокруг, казалась оглушительной. Линда шла впереди, вся дрожащая от напряжения. Она пыталась не смотреть на лицо Донателлы, но каждый раз ее взгляд неосознанно возвращался к безжизненным, открытым глазам. От этого зрелища ее передергивало, и она чувствовала, как внутри все сжимается от страха. Пасифика тащилась в самом конце, едва переставляя ноги. Мысли ее метались, не находя покоя. Она старалась сосредоточиться на звуке своих шагов, но каждый раз, когда мертвая тишина накрывала их, ее сердце начинало стучать так громко, что казалось, его слышат все. В голове рождались образы одного ужаса за другим, каждый из которых был связан с тем, что они только что сделали. Когда они добрались до лестницы, ведущей в подвал, страх охватил их еще сильнее. Внизу было темно и сыро, оттуда веяло затхлостью и гнилью. Они еле спустили тело по узким скрипучим ступеням, которые, казалось, вот-вот рухнут под их тяжестью. Лайза и Джордж двигались впереди. Словно руководствуясь каким-то немым уговором, их шаги были слаженными и уверенными, несмотря на внутренний ужас. Внизу их встретила заросшая плесенью комната с покосившимися стенами. Когда-то здесь тренировались спортсмены, но теперь от былой славы не осталось ничего, кроме разбитого инвентаря и темных пятен на стенах, напоминающих о давно минувших днях. «Здесь», — тихо произнесла Лайза. Она указала на темный угол. Они осторожно положили тело на пол. Джордж и Линда старались уложить его так, чтобы оно выглядело хоть немного естественно. Но вид Донателлы, лежащей на холодном бетоне, был ужасен. Ее волосы спутались, лицо побледнело, а губы приобрели мертвенно-бледный оттенок. Пасифика стояла в стороне, прикрыв рот рукой, словно боясь закричать. «Что теперь?» — отчаянно спросила Джинни. Лайза медленно подняла голову. Ее глаза метались по лицам каждого из друзей. «Теперь нужно сделать так, чтобы никто ничего не узнал», — ответила она твердо. «Забудьте, что это произошло. Никто ничего не видел. Никто ничего не знает. Мы просто продолжим жить, как будто этого не было». Когда они покидали подвал, каждый из них чувствовал на своих плечах тяжесть непосильной ноши. Тайны, которая уже начала разрушать их изнутри. Тишина в спортзале стала невыносимой. Каждый шаг отзывался в сознании тяжелым ударом, как раскаты грома перед надвигающейся бурей. Они договорились больше никогда не возвращаться сюда, словно это место было проклятым. И действительно, отныне спортзал стал для них символом того, что они потеряли. Невинность, спокойствие, уверенность в том, что жизнь можно контролировать. Но правда всегда стремится выйти наружу. И чем глубже ее закапывают, тем сильнее она прорывается на свет. Сколько бы они ни старались забыть этот день, он стал началом конца их элитного общества. Между ними пролегла невидимая трещина, которая, словно медленный яд, начинала разрушать все, что они когда-то считали незыблемым.